Могло ли это быть? Профессор Икс внезапно кое-что понял. Возможно ли, что таинственные изменения в теле Самы были связаны именно с этим, и это может изолировать его вторжение в сознание и даже сделать его неспособным воспринимать его? Действительно ли Сама обладает потенциалом мутанта 5-го уровня, или в это время он стал мутантом 5-го уровня? Подумав об этом, профессор Икс немедленно сказал Джин Грею: «Сделай все возможное, чтобы найти следы Самы. Ты должна связаться с ним раньше, чем Страйкер и Эрик, прежде чем они смогут склонить его на свою сторону и заставь его присоединиться к юношеской школе Ксавьера. Сама, скорее всего, мутант 5-го уровня». Глава 9. Космический клинок. В это время городская женщина со стройной и привлекательной внешностью перешла дорогу, вошла в узкий переулок и, наконец, оказалась в комнате. В комнате у окна стоял мужчина в странном шлеме, глядя на оживленную дорогу глубокими глазами. «Эрик, я нашла новую новость. И Страйкер, и Чарльз ищут мутанта по имени Сама, но его способность мутанта – это лишь поглощение энергии 1-го уровня. Подозреваю, что у него произошло 2-е пробуждение способности мутанта, что привлекло их внимание». Магнета не оглядывался назад, продолжая наблюдать за всем, что было перед ним, особенно за обычными людьми без способностей мутанта. Энергия поглощения. Рэйвен, немедленно свяжись с этим Сомой, опередив их. Мутант, привлекший внимание Чарльза и Страйкера, определенно необычный, вовлекает его в братство мутантов. Сама, естественно, не знал, что из-за его 2-й способности пробуждения он стал целью нескольких сил. К этому времени он покинул адскую кухню, купил новый комплект одежды на доллары, пожертвованные членами банды, и принял душ в отеле. Благодаря постоянному поглощению энергии и использованию ее для укрепления тела, даже если бы он не научился владеть техникой инверсии, травмы на его теле все равно восстанавливались со скоростью, намного превышающей обычную. Даже некоторые оставшиеся шрамы постепенно поблекли, обнажив светлую кожу. Надев на лицо солнцезащитные очки в круглой оправе, он выглядел совершенно по-новому. Он совсем не выглядел так, как будто находился в гниении в подземной тюрьме. Он выглядел как красивый парень ростом 1,9 метра. Попрощавшись с подмигивавшей ему продавщицей, Сама под ее полным сожаления взглядом направился к выходу. Поскольку он был арестован военными, и ему угрожал Кингпин, он не хотел оставаться на одном месте слишком долго. Открыв системную панель, Сама посмотрел на колонку энергетических очков. Очки энергии. 3425. После нескольких часов непрерывного поглощения энергии общее количество энергетических очков Самы достигло 3000. Он тут же вложил в систему все энергетические очки, и степень слияния матрицы быстро возросла, наконец остановившись на отметке 23%. Системное окно наконец прозвучало снова. Степень слияния шаблонов. 23%. Вы пробудили новый навык. Технику инверсии красный. Техника инверсии красный ур. 1-1-100. Преобразует отрицательную энергию самого заклинателя в положительную энергию, оказывающую сильный исцеляющий эффект. Наконец-то она появилась. После получения техники инверсии выживаемость Самы снова повысится, и у него будет более сильная способность к самоисцелению, чем у того же ящера. Когда Сама получил технику инверсии, он узнал из информации в своем уме, что в настоящее время он не может использовать технику инверсии на других и может лечить только себя. Однако по мере повышения уровня мастерства все эти проблемы будут решены и даже появится способность возвращать мертвых к жизни и восстанавливать суть вещей. А, в этот момент Сама заметил фигуру, мчащуюся к нему на огромной скорости. Это был сильный мужчина ростом более 2 метров. Он не обращал внимания на мирных жителей вокруг него и безудержно бежал. Большое количество людей было сбито с толку. Вскоре вокруг раздался плач, а некоторые мирные жители даже были мертвы. Дальше собрались дроны, и большая часть армии направлялись сюда. Громила остановился. Мышцы по всему его телу были стянуты узлами, а кожа была темно-серого цвета. Под кожей ползло большое количество вен, непрерывно транспортирующих энергию к сильному телу. Он нес на спине невысокого человека, похожего на карлика. В отличие от Громилы, карлик был чрезвычайно худым, а его тело было даже не таким толстым, как руки Громилы. Сама не стал уходить, судя по скорости, которую он наблюдал с помощью 6 глаз, скорость крепыша была намного выше его, и если он не овладеет продвинутым методом синей телепортации, он не сможет уйти от погони. Но, к сожалению, Уровень Сини в обращении заклинания в это время был еще слишком низок, и он не смог его освоить. Громила остановился в 10 метрах от Самы, и его босые ноги впились в землю, полностью раздробив ее и уменьшив кинетическую энергию его тела. Большое количество разбрызгивающихся камней полетели в сторону Самы, но, прежде чем они соприкоснулись с ним, они плавали в воздухе и не могли подобраться к нему даже близко. Увидев эту сцену, Громила кивнул и сказал: «С белыми волосами, голубыми глазами и этой странной способностью, ты номер 9527, верно?» 9527, сама был знаком с этим номером, ведь именно этот номер фигурировал в фильме. Почему этот Громила обратился к нему с номером 9527? Видя сомнения Самы, Крепыш не собирался ничего объяснять. 9527, не сопротивляйся, иди со мной, полковник Стрейкер хочет тебя видеть. Не оказывай бесполезного сопротивления, ты же не хочешь, чтобы тебе открутили конечности и насильно привезли. Громила сказал это как ни в чем не бывало, очевидно, совершенно не воспринимая Сому всерьез и относясь к нему как к добыче, на которую можно охотиться по своему желанию. После этого он бросился вперед, чтобы схватить Сому, но, находясь еще в нескольких сантиметрах от Самы, он не смог подойти ближе. Бесконечность. Увидев это странное явление, сильный человек принял свирепый вид, а затем сказал: «Похоже, тебе придется худо. Прежде чем ты присоединишься к нам, я установлю для тебя несколько правил». Сама слегка приподнял круглые солнцезащитные очки, открыв свои нежные голубые глаза. Расстроенный, он выковырил мизинцем ушную раковину, вынул перед собой этот палец, на котором не было серной кислоты, и подул в сторону Громилы. В глазах сильного человека Сама ярко улыбнулся, но его глаза были полны холода. «Ладно, речь шла об установлении правил. Пока ты готов плакать и извиняться, я сохраню тебе жизнь». Будучи настолько недооцененным своей жертвой, сильный человек больше не мог этого выносить. Он махнул кулаком и напал на Сама, но это не возымело никакого эффекта. Сама отложил солнцезащитные очки и медленно подошел к сильному мужчине. Затем сильный человек почувствовал, как к нему прижимается огромная сила, из-за которой его гордое огромное тело вообще не могло сопротивляться этой ужасающей силе. В это время прибыла армия издалека. Они дико стреляли в Сому, но пули не смогли приблизиться к нему. Вот так, под градом пуль, Сама прижал сильного человека к стене. Пока он продолжал продвигаться вперед, стена начала постепенно разрушаться. «Разве ты не собираешься плакать и молить о пощаде?» — легкомысленно сказал Сама. Глядя на врага перед собой, силач наконец понял, что цель на этот раз была не того уровня, что и его предыдущие противники. Ему вообще не было равных. Страх закипел в его сердце, за короткое время заполнив его разум. Поэтому он проигнорировал план и крикнул: «Пока не предпринимайте никаких действий». В тот момент, когда сильный человек заговорил, Сама почувствовал знакомую волну, которая была силой пространства. Глядя на гнома на теле Громилы, выяснилось, что это была космическая сила, которую он выпустил. Невидимый космический клинок полетел к нему на высокой скорости. Космический клинок был чрезвычайно быстрым, и он вообще не мог от него увернуться. «Ба!» — послышался звук разорванной плоти и крови, и среди свирепого смеха Громилы, Сама был почти разрезан космическим клинком пополам. Глава 10. Красный. Хотя Сама и понимал, что с Громилой, несущим на себе карлика, что-то не так, скорость космического клинка была настолько велика, что даже динамическое зрение шести глаз не смогло уловить ее полностью. Несмотря на все усилия Самы увернуться, он все равно попал под удар, но под действием энергетического усиления его телосложение значительно улучшилось, и при полном уклонении космический клинок лишь полоснул его по талии, образовав рану толщиной с большой палец. Он тут же вытянул руку вперед и с помощью синего создал притяжение позади Громилы. Сильное притяжение потянуло Громилу к себе, и уже разрушенная стена не выдержала огромного давления и разлетелась на куски. Крепыш также был отправлен в полет в магазин позади него, что вызвало крики многих покупателей. Такая атака, не накопленная заранее, не смогла причинить Громиле никакого вреда, и даже гном, лежавший на нем, был надежно защищен и не получил ни малейших повреждений. Поднявшись на ноги, Крепыш встряхнул с себя пыль, не обращая внимания на окружающих, посмотрел на Сому, у которого из груди и живота непрерывно текла кровь, и жестоко рассмеялся. «Глупый парень, рубящая атака из космоса, посмотрим, как ты с ней справишься». Сказав это, он направился к саме, готовый выполнить данное им обещание, открутить саме конечности и отправить их полковнику Страйкеру. Что касается того, будет ли полковник Страйкер винить его за такую смерть, то это было невозможно. Полковник Страйкер питал крайнюю ненависть к мутантам, так что как он мог злиться из-за смерти своего инструмента? В стороне, на крыше, столкнулись две группы людей. В одной из них были циклоп из людей Икс и женщина Шторм, а в другой – красный танк и Рейвен из братства мутантов. Они столкнулись во время поисков Самы, и между ними разгорелся спор. Циклоп прижал руку к очкам, готовясь снять их в любой момент, использовав лазерные лучи с другой размерностью для атаки тех двух. Он холодным голосом сказал: «Сама, свежая кровь мутантов, и вы не должны промывать ему мозги». Рейвен стояла за спиной красного танка, уворачиваясь от лучей, которые могли ударить в любой момент. Услышав слова циклопа, она ответила: «Мутанты – гораздо лучшая раса, а люди – всего лишь муравьи, и такому отличному мутанту, как сама, тем более стоит присоединиться к братству мутантов, мы направим его на верный путь. Правильный путь – это идти и уничтожать людей, как террористы». Как раз в тот момент, когда атмосфера становилась все более и более тревожной, девушка Шторм внезапно нарушила сложившуюся ситуацию. «Смотрите, состояние Самы, похоже, не очень хорошее». Всех присутствующих привлекли слова Шторма, ведь целью их путешествия было доставить Саму, и если с ним что-то случится, то операция закончится провалом. Когда они посмотрели вниз, то увидели, что Сама почти серьезно ранен космическим клинком, что неожиданно для всех их цель чуть не погибла от рук Страйкера. Даже если состояние Самы не оправдало их ожиданий, мутант, которого они хотели привлечь на свою сторону, был почти убит, а этого никто из них не мог стерпеть. Циклоп уже готовился снять очки, волосы штормовой девушки взметнулись вверх, зрачки постепенно белели, а красный танк встал в боевую стойку. Сначала нужно было спасти Сому, пока Громила не убил его. Такая травма была серьезной, но среди мутантов были мутанты с целительскими способностями, а с помощью технологий, если их вовремя спасти, их можно было вылечить. Однако дальнейшая картина заставила их остановить движение и в шоке посмотреть на тяжелораненого Сому. Он действительно обладал другими способностями мутанта. На лице Громилы отразилась насмешка, и он медленно подошел к Саме. Он был готов отломать Саме все конечности и отправить их полковнику Страйкеру. Полковник Страйкер держал в тюрьме множество мутантов, многие из которых обладали способностями к исцелению, поэтому, пока Сама еще дышит, он сможет вернуть его к жизни. Полковнику Страйкеру нужны были мутанты, которые были бы сильнее его, а побежденные им мутанты не имели никакой ценности. Однако он сделал всего несколько шагов, а затем остановился, потрясенный до глубины души, и вытянул палец, указывая на Сому. «Ты, как это возможно? Почему твои раны зажили? Только что расстояние было небольшим, к тому же пыль, поднятая рухнувшей стеной, несколько перекрывала видимость, поэтому силач не видел, в каком положении находился Сама». В этот момент, выйдя из дыма и пыли и оказавшись неподалеку от Самы, он увидел, что рана на талии Самы, толщиной с большой палец, восстанавливается с огромной скоростью. К тому времени, когда он понял, что остановился, последний след от раны уже полностью затянулся. Он с недоверием посмотрел на беловолосого мужчину, стоящего перед ним. Ужасающая способность пространственной защиты, атакующая способность, пугающая, как черная дыра, необычные физические качества, а также чрезвычайно сильная способность к самовосстановлению, проявившаяся в это время. Это действительно мутант? Даже Магнето и Профессор Икс не были настолько сильны. Может быть, это легендарный мутант 5-го уровня. Под восторженными взглядами Циклопа и многих других мутантов, под благоговейными взглядами множества солдат и под испуганным взглядом Громилы Сама снова усмехнулся. «Даже если ты будешь плакать и извиняться в этот момент, я не пощажу тебя, ты». Сильный мужчина посмотрел на Сому и на мгновение не решился идти вперед. Его козырной картой была пространственная атака карлика на его теле, которая была единственной способностью, способной пробить защиту 9527. И как только эта способность не сработает, он перестанет быть противником 9527. Он тут же поднял гнома на плечо одной рукой и поставил его перед собой, крикнув: «Быстро выпусти космический клинок, убей его за меня. На этот раз целься в точку и бей в голову». Космический клинок, очевидно, отнимал у гнома много энергии. После первого же его использования все его тело задрожало, а лицо побледнело. Но под давлением громилы, гном все же снова выпустил космический клинок в сторону Самы. Космический клинок гнома потреблял много энергии, но его сила была столь же велика, а скорость еще более потрясающей. На этот раз Сама уже приготовился к удару, но все равно попал под него, и одна из его рук была отрублена с глубокой травмой кости. Если бы он вовремя не увернулся, то в этот момент вся его рука уже была бы отделена от тела. Несмотря на то, что травма была очень серьезной, Сама ничуть не паниковал, с помощью техники инверсии его травма восстанавливалась с очень высокой скоростью. На этот раз Крепыш видел весь процесс восстановления Самы, и, глядя на него, который всего за 10 секунд залечил достаточно смертельную травму, в его глазах больше не было надежды. Он тут же бросил гнома в руку Самы, сам отбежал на некоторое расстояние и приказал солдатам, окружавшим его: «Задержите его». Сильный мужчина больше не мог противостоять Саме и решил сбежать. Хотя за провал задания полковник Стрейкер жестоко накажет его, у него все же был небольшой шанс выжить, и это было лучше, чем столкнуться с этим монстром на его глазах. Глядя на летящего к нему гнома, Сама с помощью шести глаз заметил, что тот больше не может выпустить свой космический клинок. Он вытянул руки, и под отчаянным взглядом гнома ужасающее давление полностью разорвало его тело на части, большое количество крови брызнуло во все стороны, проливаясь на землю, и он не смог даже крикнуть. На теле Самы не было ни капли крови, но кровь, хлынувшая в его сторону, парила в воздухе, как и пули, которые летали вокруг него, не в силах приблизиться к нему ни на мгновение. Сама посмотрел в сторону громилы. Множество тяжело вооруженных солдат неистово стреляли в него, а тот уже убежал далеко. Если он оставит все как есть, то силач точно убежит, поэтому он принял решение. Он лишь увидел, как тот вытянул указательный палец и направил его в сторону Крепыша, а затем слабо произнес: «Усиление техники синий». Глава 11. Белый демон. Глава 11. Белый демон. Техника прямого вращения синий может создавать мощное притяжение, достигающие отрицательной бесконечности. Путем обратного вращения техники инверсии, превращая негативную проклятую энергию в позитивную, Сама может не только исцелять себя, но и вводить эту энергию в предыдущую технику, получая противоположный эффект. Техника прямого вращения синий создает бесконечное притяжение, а противоположный эффект – бесконечное отталкивание, что означает технику обратного вращения красный. После овладения техникой обратного вращения, Сама теоретически уже может использовать технику обратного вращения красный, но в отличие от Гаджо Сатору, который тренировался с детства, Сама ограничен опытом, переданным через шаблон. При уровне слияния с шаблоном всего 23%, его унаследованный опыт недостаточен для использования техники обратного вращения красный. На данный момент использование заклинания красный полностью зависит от его собственного контроля, но с помощью шести глаз он не думает, что потерпит неудачу. Внутри Сама отрицательная энергия проклятия превращается в позитивную, которая затем движется по путям техники прямого вращения синий. В тот момент, когда Сама закончил говорить, перед его тонким указательным пальцем образовалась крошечная черно-красная сингулярность. Сила заклинания продолжала усиливаться, и сингулярность медленно расширялась под контролем Самы. Как раз когда она была почти полностью сформирована, структура сингулярности внезапно стала нестабильной. Видя, что техника красный вот-вот потерпит неудачу, уголки губ Самы растянулись в улыбке, а затем использовал шесть глаз и поглощение энергии, чтобы обеспечить абсолютный контроль над энергией и принудительно контролировать сингулярность. Треск. Черно-красные молнии продолжали стрелять из сингулярности во все стороны, мгновенно разрушая землю и создавая глубокие и длинные трещины. В окружающих солдат ударила молния, и их тела мгновенно разорвало под действием искаженной гравитации, превратившись в куски плоти и крови. Даже сам заклинатель Сама не стал исключением. Ужасающая черно-красная гравитационная молния подействовала на его тело. Усиленное заклинанием и поглощением энергии тело сразу же постепенно разрушалось, а затем быстро восстанавливалось под действием заклинания инверсии. Когда энергия в теле Самы была почти исчерпана и он уже собирался сдаться, черно-красная сингулярность перед его указательным пальцем наконец стабилизировалась, образуя черно-красную сингулярность размером с горошины. Силач, уже пробежавший на 1000 метров вперед, вдруг почувствовал инстинктивный страх. Он обернулся и оглянулся. Его мощное зрение позволило ему ясно увидеть удивительную сцену вдалеке. Все вокруг этого ужасающего человека рушилось, даже его собственное тело, но даже при этом на его губах все еще появлялась холодная улыбка. Среди парящих в воздухе и исчезающих камней, на фоне мертвых тел солдат и крови, стекающий с его лба и окрашивающий его голубые глаза в красный цвет, сама улыбался по-настоящему. Бум! Ужасающая черно-красная сингулярность, сопровождаемая брызгами черно-красных молний из-за нестабильности, полетела к нему на огромной скорости. Скорость настолько велика, что даже его суперзрение еле может ее уловить. К тому времени, как он отреагировал, ужасающая черно-красная сингулярность уже оказалась перед ним. Силач подсознательно блокировал удары ладонями, но под мощной отталкивающей силой, высвобожденной обращением заклинания красной, это не имело никакого эффекта. Он мог только наблюдать, как черно-красная сингулярность раздробила его руку, постепенно измельчила кости в порошок, затем прошла через его грудь и продолжила лететь обратно. Бум! Пройдя через грудь силача, черно-красная сингулярность продолжала лететь на протяжении десятков метров и, наконец, образовала овраг длиной более 1000 метров и, наконец, остановилась. А тело силача было полностью сломано и совершенно мертво. Время, казалось, замерло во всей аудитории. За исключением Самы, который сильно дышал, все остальные оставались неподвижными. Все в шоке посмотрели на ужасающего беловолосого человека. Неужели люди действительно могут это сделать? Немного отдохнув, Сама подошел к еще живым вооруженным солдатам впереди. Было ясно, что одна сторона была тяжело вооружена, а другая вся в крови, но отступала именно тяжело вооруженная сторона. В результате только что прибывшие военные, люди Икс и члены братства, наблюдавшие за битвой, а также другие гражданские лица, не сумевшие эвакуироваться, все увидели перед собой абсурдную сцену. Мужчина с седыми волосами и кровью по всему телу поднял голову, раскинул руки и засмеялся, а затем быстро оправился от травм. Он делал шаг вперед, а хорошо обученные солдаты делали шаг назад, и так снова и снова. Во время процесса некоторые солдаты даже наступали на разбитые камни и падали на землю. Их головы были в синяках и крови, но они все равно не осмеливались издать ни звука, опасаясь привлечь внимание мужчины. Но никто над ним не смеялся, потому что никто не смел и слова проронить перед этим ужасающим человеком. И только когда беловолосый мужчина медленно, шаг за шагом исчез за углом, все на месте происшествия снова начали дышать и хватать ртом воздух, даже мутанты. В это время у всех была только одна идея – докладывать и попытаться привлечь Сому в свои ряды. Подтверждено, что он новорожденный мутант 5-го уровня. Независимо от того, к какой силе он присоединится, он разрушит текущий баланс. В магазине мужчина средних лет затаил дыхание и крепко зажал фотоаппарат в руке. Он снимал все, что только что произошло. Эдди Брок считает, что то, что только что произошло, определенно является самой сенсационной новостью этого года. Будь то террористическая атака в Манхэттене, самом процветающем районе Нью-Йорка, повлекшая за собой гибель множества мирных жителей, битва между мутантами или мощная мутантская способность ужасающего белого демона, она вызовет огромный переполох в новостях. Сама повернул за угол, немедленно использовал оставшуюся энергию, чтобы открыть крышку канализационного люка, и спрыгнул вниз. Войдя в канализацию, он быстро двинулся вперед, и из затянувшихся ран на его теле продолжала сочиться кровь при его движении. Техника обратного вращения красной потребляла больше энергии, чем он предполагал, особенно при принудительном использовании, когда расход возрастал многократно. Одно только использование его почти исчерпало всю энергию в его теле. Если бы он не использовал оставшуюся энергию, чтобы восстановить некоторые из своих ран и создать иллюзию, что у него еще осталось немного сил, было бы действительно опасно столкнуться со многими тяжело вооруженными солдатами. Поглощение энергии 2-го уровня Е может защитить его от оружия без использования техники бесконечности. Когда Сама продолжал идти вперед, его 6 глаз внезапно что-то заметили. Однако из-за истощения энергии он не смог сразу открыть бесконечность. Однако его тело все же уклонилось от атаки. Кинжал вылетел, задев тело Самы, пронзив бетонный пол канализации. Сама обернулся и увидел стоящего перед ним мужчину в странных трико, держащего меж пальцев 4 кинжала. Было очевидно, что кинжал только что были его работой. Глава 12. Меченый. Глядя на странные трико на мужчине перед ним и на странное яблочко на его лбу, сама сразу узнал его личность, меченый, Лестер. Кинжал, который только что был брошен им, очевидно, сама сразу же вспомнил личность меченого. Он служил Кингпину во многих версиях. Причина, по которой он притащился к нему в это время, также должна быть связана с приказом Кингпина. Любой другой человек, даже супергерой, был бы поражен метким броском кинжала, но сама был другим. Даже если энергия в это время была почти исчерпана, он все равно мог использовать свои 6 глаз, чтобы увернуться от кинжала. Но что вселило в меченого такую уверенность? Он действительно думает, что смертный, владеющий навыками ассасина, сможет убить меня. Меченый посмотрел на беловолосого мужчину перед ним. Он был очень силен, сильнее, чем ожидалось. Часть, в которую он сейчас целился, была голова мужчины, но, хотя он в это время был явно измотан, он все равно увернулся от брошенного им кинжала. Вы должны знать, что кинжал, который он использует, частично наполнен сплавом адамантия. Этот сплав чрезвычайно твердый, может уничтожить практически все. С помощью сплава адамантия скорость кинжала, который он бросает, близка к скорости звука. Этот пацан увернулся, значит, у него есть не только пространственные способности, но и суперфизические качества или другие умения. Если бы сама все еще был в отличной форме, меченый бы даже не осмелился приблизиться, но сейчас все совсем по-другому. Похоже, твоя недавняя атака серьезно тебя измотала, и твоя скорость замедлилась. В твоем полном расцвете я бы не стал твоим противником, но сейчас, ха-ха-ха, убить такого сильного соперника своими руками, это удовольствие. Все тело меченого дрожало от волнения. Что могло быть лучше для убийцы, чем убийство могущественного человека? Но что его удивило, так это то, что мужчина перед ним вообще не запаниковал, как будто угрозы со стороны меченого вообще не существовало. По типу, больной тигр все равно может растерзать кошку. Разница между ними была даже больше, чем между тигром и кошкой. У него сразу же появилось зловещее предчувствие, и он тут же бросил в руку адамантиевый кинжал, но человек перед ним уклонился от большинства из них. Однако в мужчину попал кинжал, что заставило меченого немного расслабиться. На этот раз он уже не выглядит таким непобедимым, как раньше. Сама использовал оставшуюся энергию, чтобы укрепить свое тело и избежать атак. Своими 6 глазами он сразу заметил особый материал кинжала и понял, что именно этот невероятно твердый кинжал позволил меченому легко прорвать его защиту. Но сама не был встревожен. Какой-то смертный смеет бросить вызов Богу. Не каждый, это железный человек. Ты пришел убить меня по приказу Кингпина, верно? Спросил сама. Меченый не ответил, вместо этого ускорил свои атаки, даже вытащил пистолет и начал стрелять. Но сама с помощью 6 глаз уклонялся от всех пуль. Несмотря на молчание меченого, сама через 6 глаз наблюдал за его телом и подтвердил свои догадки. Если ты скажешь мне, где находится Кингпин, я пощажу тебя. Как тебе такое предложение? Меченый не ответил и снова ускорил свои атаки, насмехаясь. Ты сам не в состоянии спастись, а говоришь о пощаде. Сдохни. Сказав это, он достал из ниоткуда гранатомет и выстрелил в Сому. Взрыв прогремел, и огромный огненный шар поглотил Сому. Меченый вздохнул с облегчением. Он должно быть уже мертв. Я не ожидал, что с этим мужчиной будет так сложно справиться, даже если он серьезно истощен. Затем он взволнованно улыбнулся, ведь ему доставило огромное удовольствие убить сильного человека. Ты выглядишь счастливым, думаешь, это конец? Внезапно звук огня заставил улыбку на его лице застыть. Он внезапно услышал звук разрушения стены, а затем снова раздался голос. Я дам тебе последний шанс. Скажи мне, где находится Кингпин, и я сделаю твою смерть безболезненной. Он недоверчиво посмотрел в сторону Самы. Дым рассеялся, и человек появился перед ним нетронутым. В это время перед ним плавало большое количество шрапнели, которая не могла приблизиться к нему. Меченый не мог поверить своим глазам. Сама стоял перед ним невредимый. Вокруг него плавали обломки, а его раны быстро заживали. Он вытянул руку и схватил провод в стене, поглощая электрическую энергию. Меченый сразу понял, что он поглощает электрическую энергию. У тебя еще есть другие способности. Осознав эту ситуацию, Меченый убегал изо всех сил. Черт, он может поглощать энергию. Кто сможет с ним справиться? Черт бы побрал Кингпина, я не буду этого делать. Кто хочет умереть, пусть идет сам. Но из-за ужасающей силы притяжения Меченый, несмотря на свою превосходную физическую форму, не смог убежать. Меченый парил перед Сомой, а затем его конечности были жестоко разорваны на части ужасающей гравитацией, и он больше не мог сопротивляться. В тот момент, когда ракетная установка пролетела, Сама немедленно использовал кинетическую энергию, поглощенную летающим ножом, и энергию, дополненную солнечным светом, для активации бесконечности. Затем он укрепил свое тело, вытянул руки, чтобы пробить стену, и схватил электрический кабель, поглощая энергию. Было поглощено большое количество электрической энергии, техника инверсии и бесконечность были активированы, и он снова вернулся в свое первоначальное состояние. Кинжал из адамантиевого сплава на его теле выпал из его тела из-за растущей плоти и упал на землю. Раны на его теле мгновенно восстановились. Увидев убегающего Меченого, Сама ярко улыбнулся, затем протянул пальцы, чтобы слегка их удержать, и сказала с улыбкой: «Всевышнее притяжение». Притягивая Меченого и скрутив его конечности, Сама снова спросил: «Ну как, подумал, скажешь мне то, что я хочу, и я убью тебя быстро». Меченый посмотрел на белого демона перед собой, а нежные голубые глаза под белыми ресницами насмешливо посмотрели на него. Неизвестно почему, но он увидел в этих прекрасных глазах нечто черное и кровавое. Сама разорвал тело Меченого на куски, оставив только адамантиевые кости. Он убедился, что Меченый не знал местоположения Кингпина. П.С. В тело Меченого имплантировано несколько костей из адамантиевого сплава. Кингпин был чрезвычайно осторожным человеком. Его резиденция каждый день менялась, и даже его ближайшие приближенные не знали конкретного маршрута на следующий день. Сама засунул руки в карманы и медленно пошел к выходу. Кровь, парящая позади него, а также осколки быстро падали на землю. Хоть и жаль, что точное местонахождение Кингпина узнать невозможно, но это не имеет значения. По мере совершенствования шести глаз увеличивалась зона наблюдения, перспектива и другие возможности. Когда зона наблюдения охватит весь Нью-Йорк, Кингпина можно будет раздавить насмерть своими руками. Кабели из стен, подвластные его гравитации, тянулись к нему, давая ему энергию. Очки энергии плюс один. Очки энергии плюс один. Очки энергии плюс один. Опыт поглощения энергии плюс один. Опыт поглощения энергии плюс один. Опыт поглощения энергии плюс один. Поглощение энергии уровень 2, 233-300. Способна поглощать большую часть энергии, скорость поглощения и максимальный запас энергии умеренные. Поглощение энергии вот-вот достигнет 3-го уровня, и это также будет его первый навык, достигший 3-го уровня. Какие изменения принесет новый уровень? Будет ли это трансформация? Глава 13. Новость разрослась. Помимо поглощения энергии, шесть глаз также невероятно быстро накапливает опыт. Эти два навыка всегда активны, потребляют минимум энергии и легко улучшаются. Пока Сама непрерывно поглощал энергию, отрабатывал навыки и укреплял себя, во внешнем мире также произошли радикальные изменения. Во-первых, Старк, пропавший на два долгих месяца, снова появился и объявил о закрытии отдела разработки оружия, что привело к резкому сокращению акций Stark Industries и вызвало бурю негодования. Во-вторых, в университете Калвера появляется ужасное зеленокожее чудовище. Военные пытаются его захватить, но оказываются бессильны и вынуждены отступить, позволив зеленокожему чудовищу разрушать все вокруг. Однако эти две новости, которые сами по себе должны были стать сенсацией и занять первые полосы всех газет, были вытеснены другой новостью. Эта новость изменила представление людей о мутантах. В этот день они вспомнили о страхе перед господством мутантов. Эту новость сделал репортер по имени Эдди Брок из газеты Daily Globe, и, по его словам, он заявил, что был на месте события и своими глазами видел битву двух могущественных мутантов, видел почти непреодолимые мутантские способности белого демона, а также мощное чувство подавленности. Мутант с усиленным телом Громила уже достаточно силен. Я уверен, что он не уступает зеленокожему чудовищу, но против белого демона он не смог оказать никакого сопротивления, пишет Эдди Брок. В своей статье он подробно объясняет концепцию уровней мутантов и заявляет, что белый демон определенно является мутантом 5 уровня. В конце новости Эдди Брок написал следующее. Мощности этой ужасающей черной сингулярности достаточно, чтобы разнести все на части, даже одного всплеска, и нет такого существа, которое могла бы устоять перед ее ударом. Можно явно видеть, что белый демон пока не полностью освоил эту способность, но это также означает, что у него есть огромный потенциал для роста. Если он полностью адаптируется, он станет более ужасным, чем сам Магнето. Сразу же после публикации этого сообщения в обществе началось бурное обсуждение. Некоторые представители общественности говорили: разве правительство не заявляло, что мутанты не представляют угрозы? С чего бы такому мощному мутанту существовать? В сердцах некоторых людей поселился страх. Если он и дальше будет могущественным, то сможет легко убить всех людей, и правительство должно поймать его как можно скорее. Появились даже поклонники белого демона. Он – Бог. Это ангел, спустившийся в этот мир. Мы должны поклоняться ему как Господу. Но были и другие голоса, они исходили от угнетенных мутантов, которые с использованием скрытых IP-адресов высказывались на всех социальных платформах. Он – спаситель мутантов, лидер мутантов. Правительство притесняет мутантов без разбора, использует их для бесчеловечных экспериментов. Лидер поведет нас на восстание. Верно, мы будем следовать за ним вечно. В роскошной скрытой комнате в адской кухне Кингпин с мрачным лицом смотрел на газету перед собой и сосредоточился на ужасающей черной сингулярности и страшном овраге длиной до 1000 метров, который она оставила после себя. Разве не говорилось, что это всего лишь обычный мутант? Почему он настолько силен? Время шло, и ему становилось все тревожнее, ведь Меченый не возвращался. Кингпин провел без отдыха целый день, сидя на стуле и ожидая, пока рассвет не окрасил небо в белый цвет. Наконец он понял, что мишень полностью провалился, возможно, даже погиб. За десятки лет на троне подземного императора Кингпин и не знал, как долго он не испытывал этого чувства, этого ощущения бессилия, страха. Даже если он император, он все равно всего лишь смертный. Как устоять перед Богом? На высоте нескольких десятков тысяч метров, в огромном авианосце. Ник Фьюри смотрел на информацию перед собой, не двигаясь. Коулсон осторожно стоял в стороне, босс долгое время сохранял эту позицию. Внезапно Ник Фьюри захлопнул книгу с данными, поднял голову и устремил на Коулсона острый взгляд. Агент Коулсон, бросьте все силы на его поиски и захват, он станет одним из важнейших столпов плана Мстителей. Есть, сэр. В кабине подул имитированный ветерок, приподняв уголок данных и обнажив несколько фотографий высокого разрешения. Лазурная черная дыра, черно-красная сингулярность, загадочная космическая защита и белый демон с наглой, маньячной ухмылкой в конце. Когда Коулсон ушел, в комнате снова раздался голос Ника Фьюри. Такой опасный мутант должен находиться под наблюдением СХИЕЛД. В скрытом кабинете время от времени доносились приглушенные крики боли снаружи. Это мучительные вопли мутантов, подвергаемых экспериментам в лаборатории. Полковник Стрейкер посмотрел на информацию в своих руках, его лицо посинело, и... Проклятие, проклятие. Соберите для меня дополнительные силы и доставьте сюда этого проклятого ублюдка-мутанта. Удаленное место в Нью-Йорке, где в данный момент собрались две самые могущественные силы мутантов, если бы правительство узнало о тайной встрече людей Икс и братства мутантов, это, несомненно, повысило бы уровень угрозы людей Икс на несколько уровней. Магнето в странном шлеме и профессор Икс, сидящий в инвалидном кресле, смотрели друг на друга через стол для совещаний. Магнето взял инициативу в свои руки. Чарльз, если мы сможем овладеть его силой, то со временем мы точно сможем убить всех людей, а затем создадим мирный мир, в котором будем существовать только мы, мутанты. Услышав слова Магнето, профессор Икс покачал головой и с серьезным лицом сказал Магнето: «Эрик, ты слишком радикален, люди и мутанты определенно могут мирно сосуществовать». «Мирно, это вы о безумном преследовании мутантов проклятым правительством и жестоких экспериментах, которые постоянно проводятся. Я заставлю их измениться». Услышав слова своего некогда лучшего друга, Магнето разочарованно посмотрел на него и сказал: «Ты наивен, за кровь нужно платить еще большей кровью». Позади него члены братства мутантов с обожанием смотрели на Магнето, лидера, возглавившего их восстание. «Вы неправильно рассуждаете, это лишь малая часть населения, вы не можете отрицать все человечество из-за части зла». Многие члены людей Икс смотрели на Магнето с той же серьезностью, что и профессор Икс. Только доброжелательный профессор Икс мог помочь мутантам достичь лучшего будущего. Не выдержав слов, Магнето сердито встает и направляется к двери. За ним следуют многочисленные члены братства мутантов. Я найду его и направлю на истинный и правильный путь. Эрик, я остановлю тебя. Чарльз, ты еще пожалеешь об этом. Что происходило во внешнем мире, сама не знал, в данный момент он планировал свое будущее. Для разблокировки шаблонов требовалась энергия, для использования навыков тоже энергия, в итоге все упираются в недостаток энергии. Если бы он полагался только на поглощение электричества, то долго бы не протянул, да и может привлечь внимание властей. Поэтому самым важным на данный момент было найти стабильный источник энергии. Что касается камней бесконечности, то в данный момент он был слишком слаб, и риск, на который ему пришлось бы пойти, чтобы заполучить камень, был слишком велик, поэтому на данный момент оставался только один вариант – реактор. Тем временем, после долгого поглощения электрической энергии, система вновь прислала уведомление. Поздравляем, повышение уровня поглощения энергии. Глава 14. Полирис. Опыт поглощения энергии плюс 1. Опыт поглощения энергии плюс 1. Опыт поглощения энергии плюс 1. Поздравляем, поглощение энергии улучшено. Поглощение энергии уровень 3, 1/1000. Способность поглощать почти все виды энергии, скорость поглощения и предел хранения значительно увеличены. После повышения уровня поглощения энергии, сама сразу почувствовал значительные изменения. Во-первых, увеличилось количество типов энергии, которые он мог поглощать. Теперь он мог поглощать даже ядерную энергию и магическую силу. Кроме того, скорость поглощения энергии увеличилась как минимум втрое. И лимит хранения энергии увеличился втрое. Теперь он мог поддерживать технику бесконечность в течение получаса и использовать технику синий более 6 раз. Или технику инверсии красной как минимум 3 раза с минимальной мощностью. Минимальная мощность техники красной была в 2 раза больше максимальной мощности техники синей. Это означало не только более высокие затраты энергии, но и гораздо большую разрушительную силу. Однако сама понимал, что его предыдущий успешный запуск техники красной был удачей, и вряд ли он смог бы повторить его снова. К тому же предыдущий запуск был не полностью завершен, много энергии утекло. Если он снова использует такую технику, то, возможно, истощится всего за 2 раза. Поэтому, пока он не получит опыт и знания о технике красной из персонажа шаблона, лучше не использовать ее. Энергозатраты не так важны, но, если неконтролируемая энергия ударит по мозгу, это будет плохо. Текущая техника инверсии еще не достигла уровня регенерации мозга. Помимо увеличения запаса энергии, увеличение скорости поглощения энергии также значительно помогло Саме. Если предположения верны, он теперь мог выдерживать выстрелы из малокалиберного оружия и полностью поглощать кинетическую энергию пуль. Таким образом, даже без активации бесконечности, Сама не боялся внезапных нападений. К сожалению, уровень бесконечности и техники инверсии все еще слишком низок, и неизвестно, до какого уровня нужно их поднять, чтобы достичь уровня Гаджо Сатору. Иными словами, техника инверсии могла бы постоянно восстанавливать его мозг, а бесконечность могла бы длительное время поддерживаться и самостоятельно отбирать опасные цели. А если еще и повысить уровень навыка, то можно будет самостоятельно отсеивать даже токсинные атаки, которые не удавалось отсеять даже самому Гаджо Сатору, и даже противостоять пространственным атакам, подобные тем клинкам гнома. Сама предвкушал будущее, когда его способности превзойдут Гаджо Сатору, и он достигнет невиданных высот. Представляя себе это, он с нетерпением ждал активации шаблона персонажа, у которого есть возможность перемещаться между мирами и отправиться в мир магической битвы. Там он сможет использовать те же приемы, чтобы победить непобедимого Годжо. Это будет очень интересно. Продолжая поглощать электричество и восполняя свои запасы энергии, Сама увеличил степень слияния с шаблоном до 27%, а затем покинул канализацию. Выход из канализации находился в глухом переулке, и как раз в тот момент, когда Сама собирался пойти вперед, чтобы купить себе новую одежду, он вдруг увидел девушку, которая в шоке смотрела на него. У девушки были зеленые волосы, а все ее тело выглядело грязным, слабым и беспомощным. Конечно, это было видно невооруженным глазом, но через 6 глаз Сама увидел огромное количество зеленой энергии, скрытой в ней, и металлические предметы вокруг, готовые к действию. Сама сразу же узнал в ней Полирис. Полирис была дочерью Магнета, ее настоящее имя – Лорна Дейн. Она обладала способностью манипулировать магнитной силой, а на пике своей силы могла даже управлять магнитным полем Земли. Мощный мутант, не слабее Магнета. Не ожидал, что столкнусь с ней здесь. Саме было немного странно это слышать, но когда он подумал, что эта вселенная, не какая-нибудь известная ему вселенная, а неизвестная параллельная вселенная, он сразу же почувствовал, что в этом нет ничего удивительного. В различных вселенных Марвел было слишком много версий, и в том, что это произошло с Сомой, не было ничего странного. Сама не собирался обращать внимание на Полирис, но Полирис явно не хотела его отпускать. Она узнала стоящего перед ней человека, которого СМИ окрестили самым могущественным мутантом в этом мире, величайшей угрозой для всего мира, беловолосым демоном. А еще мутанты называли его спасителем, лидером. Неважно, что это было за имя, но оно означало, что стоящий перед ней человек был чрезвычайно могущественным, даже более могущественным, чем ее собственный отец, Магнета. Видя, что сама уходит, она подсознательно хотела остановить его, открутила металлические трубы, прикрепленные к стене, и полетела к Соме, желая заблокировать его перед собой, чтобы остановить. Но Полирис была шокирована, глядя на происходящее перед ней, и увидела, что металл, которым она управляла, больше не может двигаться в направлении к человеку, стоящему перед ней, и просто остановился у него за спиной, не в силах сдвинуться ни на дюйм. Однако она не расстроилась, а даже обрадовалась. Чем сильнее сама, тем больше шансов, что он поведет мутантов за собой, чтобы освободить от гнета людей. Она лишь улыбнулась и хотела что-то сказать Соме, но улыбка на ее лице тут же застыла. Сама медленно повернул голову, и в его голубых зрачках не осталось ни следа эмоций. Под взглядом голубых зрачков бога, Полирис почувствовала сильное давление, словно бог смерти приставил к ее шее косу для сбора душ, готовый в любой момент забрать ее душу. Затем она услышала ледяной голос, доносящийся спереди. «Разве жить спокойно? Плохо?» Услышав этот рокот, подобный смерти, Полирис задрожала, вышла из транса и тут же заговорила. «Я не питаю к тебе зла, я просто хочу следовать за тобой и вместе с тобой сражаться против человеческого правительства». Но сама ничего не ответил, он медленно шел к Полирис, и от его медленного шага Полирис ощущала сильное давление, словно непреодолимая сила толкала ее в бездну, называемую смертью. Под воздействием смертельной угрозы она подсознательно использовала свою способность управлять большим количеством металла в сторону Сомы, чтобы атаковать. Но все эти металлы приземлились перед Сомой и не смогли продвинуться ни на дюйм. Только теперь она поняла, насколько могуществен был беловолосый демон, что он был совершенно другим существом по сравнению с мутантами, которых она знала. Это была сила другого измерения. Даже когда Полирис использовала всю свою силу, чтобы остановить постепенно приближающегося Сому, будто отсрочить свою кончину, это не возымело никакого эффекта. После этого Сома загнал ее в угол, и мощное давление прижало ее к стене, лишив возможности двигаться. Не обращая внимания на Полирис, Сома направил энергию на укрепление своего тела и, крепко сжав пальцами самую большую металлическую трубу, выбросил ее вперед. Металлическая труба была наделена огромной кинетической энергией благодаря, казалось бы, тощей руке и глубоко вошла в твердую стену, оказавшись прямо возле уха Полирис. «Прекрасная леди, это предупреждение, в следующий раз вам не повезет». Затем он осторожно провел указательным пальцем, и металл, парящий вокруг, проигнорировал управление Полирис, впившись в стены вокруг нее и заключив ее в ловушку. Глядя на беловолосого мужчину, который зевал и уходил на своих длинных ногах так же медленно, как и приходил, Полирис собрала все свое мужество и крикнула: «Ты такой сильный, мог бы сделать так много, мог бы освободить мутантов, почему ты ничего не делаешь?» Через несколько мгновений, когда ей показалось, что ее игнорируют, она услышала голос, полный беспокойства и: «Какое отношение ко мне имеют их страдания?» Беловолосый демон, стоявший перед ней, обернулся, показав красивое боковое лицо и глубокие голубые глаза, и слегка улыбнулся. «Не просите меня об услуге, потому что у меня нет морали». Глава 15. Вторжение в башню. Не обращая больше внимания на Полирис, Сома надел солнцезащитные очки и вышел на улицу. Только выйдя на улицу, он понял, что на него указывают другие люди, и услышал разговоры прохожих вокруг него. Белые волосы и солнцезащитные очки, он же не может быть беловолосым демоном, верно? Один из прохожих покачал головой. Скорее всего, это имитатор, как может случайный прохожий быть беловолосым демоном? Сома был немного озадачен, что такое беловолосый демон. Затем он увидел большой экран на обочине улицы, немного посмотрел и сразу понял, что он теперь знаменит. На большом экране красноречиво говорил мужчина лет 30. В то время я прятался в магазине на обочине, всего в десятке метров от беловолосого демона, и стал свидетелем его схватки с другим мутантом. Я уверен, что он определенно сильнее Магнета и на сегодняшний день является самым могущественным мутантом в мире. В лбу Самы тут же появилось несколько черных морщин. Что это за чертов репортер? Хотя он определенно и станет сильнейшим мутантом в будущем, на данный момент это все еще только предварительный этап, и сейчас он не самый могущественный мутант, как говорят о нем люди, не говоря уже о том, что бесконечность в данный момент не может противостоять духовным атакам, один только темный феникс намного сильнее его. На этот раз его описывают как сильнейшего мутанта, как теперь ему развиваться бесшумно. На табличке с именем мужчины можно было разглядеть буквы «Эдди Брок». Сама почувствовал, что это имя ему знакомо, и, наконец, вспомнил его после тщательного анализа. «Веном, не ты ли это? Хорошо, хорошо, милашка, я обязательно полюбезничаю с тобой, когда встретим в будущем». После этого Сама перестал обращать внимание на Эдди Брока и посмотрел в сторону самого высокого здания на Манхэттене. Это было одно из самых известных зданий в мире Марвел, башня Старка. Если он хотел получить дуговой реактор, то ему необходимо связаться с Тони Старком, и в этом случае, отправиться прямо в здание Старка было одним из самых быстрых вариантов. Так получилось, что Тони Старк только что вернулся и ему предстояло столкнуться с Абадеистином, а спасение его жизни наверняка должно стоить дугового реактора, верно? Конечно, если Тони Старк до сих пор не хочет отдавать реактор Арка, значит, он у него уже есть. Сама так и думал. Накинув капюшон своего белого худи, Сама медленно направился к зданию Старка. Вокруг него было немного тускло, и всевозможные виды энергии, незаметные для обычных людей, непрерывно вливались в его тело под тонким управлением шести глаз 2-го уровня, а также поглощение энергии 3-го уровня. Хотя поглощение происходило медленнее, чем при прямом контакте с энергией, оно было лучше, чем ничего. Таким образом, он не только резко увеличил свою боевую мощь, но и повысил эффективность сбора энергии. Система продолжала подавать звуковые сигналы. Очки энергии плюс 1. Очки энергии плюс 1. Опыт шести глаз плюс 1. Опыт шести глаз плюс 1. Опыт поглощения энергии плюс 1. Опыт поглощения энергии плюс 1. Здание Старка расположено в центральной части Манхэттена. Это самое высокое здание в окрестностях, похожее на утиную макушку. Оно привлекает к себе внимание, а также соответствует яркой внешности Тони Старка. Прибыв под башню Старка, а это был уже поздний вечер, Сама направился к воротам, но был остановлен несколькими охранниками. Охранники остановили его и спросили: «Здравствуйте, сэр, пожалуйста, предъявите мне ваше удостоверение личности». Документов у Самы, естественно, не было, и хотя он знал, что охранники его не пропустят, он все равно честно сказал: «Мне нужно обсудить кое-что важное с Тони Старком, и я прошу вас пойти и уведомить его». Как и ожидалось, услышав слова Самы, несколько охранников удивились, а затем посмотрели друг на друга. Им хотелось рассмеяться, но высочайший профессионализм в этой отрасли не позволял им смеяться вслух, и несколько охранников, заставив себя сдержать смех, произнесли: «Сэр, сегодня не 1 апреля, это не смешно». Зная, что так будет, Сама был немного раздражен и потрепал свои мягкие белые волосы, после чего продолжил: «Ребята, это не было шуткой». Видя, что Сама не уходит, а продолжает приставать к нему, лица многочисленных охранников постепенно становились серьезными. Очевидно, они воспринимали его как нежелательный гость, который пришел, чтобы доставить неприятности. Как раз в тот момент, когда Сама собирался продемонстрировать особые способности, чтобы убедить охранников, несколько машин остановились, а затем первой вышла красивая фигура, а за ней последовали несколько мужчин в черном и с холодным темпераментом. Они видели, как перед дверью здания столкнулись две стороны, но не придали этому значения, а торопливой походкой направились внутрь. Очевидно, у них были дела поважнее. Сама с первого взгляда узнал женщину во главе, длинные светлые волосы, одетая в черное платье. Кто же это, если не Пеппер Поттс? Кажется, моему герою почти пришло время спасти другого героя. Сама вытянул два пальца, потирая подбородок, и задумался. Затем он посмотрел в сторону толпы охранников, которые медленно приближались к нему, и медленно снял с переносицы солнцезащитные очки в круглой оправе. Многочисленные охранники тут же остановились, глядя в нежные глаза, излучающие ауру синего цвета, и в их сознании медленно всплыла новость о самом горячем событии последнего времени. Беловолосый демон. За мгновение до того, как их сознание помутилось, они увидели, как уголок рта мужчины перед ними слегка приоткрылся, и он мягко произнес: «Прошу прощения, но, пожалуйста, отдохните немного». Пиппер быстрым шагом повела многочисленных агентов в сторону внутренних помещений здания. После того, как агент Коулсон с помощью микробомбы уничтожил дверной замок, несколько человек продолжили путь внутрь сектора 16. Внутреннее помещение сектора 16 было очень тускло освещено, заполнено большим количеством механического оборудования, с потолка свисали многочисленные железные кабели, а в одном углу стоял огромный кусок грубой металлической брони. Глядя на стальную броню, Коулсон сказал Пиппер, стоявший сбоку: «Похоже, ты была права, он делает броню». Несколько человек продолжили идти глубже, Пиппер привлекла экраны со сложными данными, написанными вокруг, а затем остановилась перед десятками цепочек, как раз когда ей захотелось двигаться дальше. Вдруг, два огромных глаза, излучающих бледный свет, засветились из темноты. «А-а-а!» Пронзительные крики нарушили тишину ночи. Пиппер бежала наружу, а гигантская стальная броня высотой в несколько метров за ее спиной неистово гналась за ней. Видя такую ситуацию, несколько агентов подсознательно схватились за оружие и выстрелили в железного человека, но тут же были смяты ужасающими стальными кулаками. В мгновение ока из нескольких человек, пришедших схватить Абадаю Стэнни, в живых остались только Коулсон и Пиппер. Пиппер спаслась, пройдя через узкую дверь в комнату, где в сплошной бетонной стене застрял огромный железный человек. Как раз в тот момент, когда она проходила через кольцевой реактор, намереваясь сбежать из башни Старка, она внезапно что-то увидела краем глаза. Из реактора вытекали бесчисленные ужасающие белые потоки, испускающие тысячи пронзительных щебетов птиц и окутывающие красивого беловолосого мужчину. Окутанный такими ужасающими потоками, беловолосый мужчина, на удивление, не получил ни малейшей травмы, вместо этого он раскрыл руки, и его изысканные голубые глаза были полны радости. Еще, увидев перед собой невероятную картину, Пиппер подсознательно остановилась и даже на время забыла о победе. Для последующего чтения ставьте в закладке и. Глава 16. Черная молния. Разобравшись с несколькими преданными охранниками, сама медленно направился вглубь башни Старка, готовый пройти вперед и взглянуть на рождение суперзлодея Железного Тирана.